то по несовершеннолетию смертную казнь заменили пожизненной каторгой. Революция его освободила. Жена была несказанно рада. Трудно, наверное, найти семью, подобную ее семье, в которой бы за короткий срок произошло столько трагедий. Ее мать умерла в доме для умалишенных. Когда бесследно исчез старший брат, мать сошла с ума. Отец умер от холеры. Старшая сестра вышла замуж за сына священника и приняла православие. Надо только представить себе, что это значит креститься в еврейском местечке на заре нашего века. Конечно, от нее все отвернулись. Отдалилась и семья. Самая младшая сестра отравилась на могиле отца из-за несчастной любви. Я всегда изумлялся, как при стольких ударах судьбы моя жена, эта маленькая женщина, сумела сохранить не только бодрость духа, но и готовность всех и каждого одарить своей добротой. И вот вдруг через 11 лет возвращается с каторги брат, которого уже и не чаяли видеть. Вернулись из-за границы, из эмиграции, и моя сестра с мужем. Он был в партии со второго, а она с четвертого года. Это на нее ворчал отец, когда у нас в доме собиралась революционная молодежь, и из комнаты сестры раздавались громкие речи. «Только наш лозунг «В борьбе обретешь ты право свое» может поднять народ на восстание». «Нет», — спорил кто-то, — «наш лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» объединит все народы в революционном порыве». Отец слушал, слушал, пожимал плечами, потом поднимался, подходил к двери, осторожно стучал и тихо, назидательно говорил. «Молодой человек, пролетарии всех стран, соединяйтесь, только не у меня в квартире». Все это были личные семейные радости, но была еще одна огромная общая радость — отмена черты оседлости. Для меня это значило очень многое. Я получил право расширить географию своей актерской деятельности и действительно сразу же получил приглашение приехать в Москву в кабаре при ресторане «Эрмитаж» в Оливье, который помещался на Трубной площади, где потом был дом крестьянина, а теперь много разных учреждений. Вечером в саду ресторана, находившегося позади дома, работало кабаре. Я выступал здесь с куплетами и рассказами. Однажды вечером в ресторане в сопровождении кавалеров появились дамы с кружками для сбора пожертвований. Они пеклись о солдатах на фронте. Мне предложили произнести призывную речь. И вы знаете, я был тогда смелее, чем сейчас. Сейчас меня на такое выступление нужно уговаривать и раскачивать. А тогда надо было удерживать. Я вышел и начал говорить о фронте, о солдатах, об окопах, о смерти, о страданиях. Мне стало жаль, теперь уж не помню, кого больше, себя или солдат на фронте. Но говорил я со слезами в голосе и пронял всех до костей. В кружки бросали не скупясь, как говорится, по силе возможностей. А возможности у них еще не исчезли, ведь была Керенщина. Я выступал в кабаре со своим прежним репертуаром. Песенками, имитацией игры свадебного оркестра, комическими рассказами. В одном из рассказов изображался один из способов распространения обывательских сплетен и слухов. Нечаянно возникшая пустяковая небылица, совершая длинный путь с языка на язык, чудовищно разбухает от нелепых подробностей и возвращается уже в таком виде, что пустивший ее сам испуган и с трудом верит, что он автор этой сплетни. Но особенно я любил исполнять сценку, как в Одессе оркестры играют на свадьбах. В жизни это было так.